Они висели в нескольких дюймов над краем большого ущелья. Звезды занимали на небе именно то положение, которое им полагалось. Унылый пейзаж на этом конце расселины был таким же безрадостным, как и во времена Джексона. Молодой лорд поспешно сосредоточил мысли на предстоящей задаче. У них было в запасе 10 минут, чтобы опустить огромный двигатель в трещину. «Сеятели уже приступили к работе», — сообщил Рут. Джексон через Рута передал драконам команду начать спуск громоздкой ноши и невольно расплылся в улыбке. «Драконы завершили это невероятное путешествие. Они перенесли двигатель, как перышко, потому что они считали, что делают что-то необыкновенное». Прилив восторга существенно повысил его настроение. «Удача, Рут, мы справились!» «Еще бы не справиться!» «Эй, вы, держите эту штуку ровнее!» — добавил Рут, и Джексон дал знак драконам на дальнем конце, который опускался быстрее ближнего. Гелан спрашивает, на какую глубину ее надо опустить. «Передай ему как можно глубже, лишь бы драконы не повредили себе крылья. Там должны быть достаточно большие выступы, они и удержат двигатель. А теперь внимание! Опускаемся как можно равномернее». Они были уже на порядочной глубине, когда Джексон почувствовал толчок. «Ну как, Рут, может быть, отпустим и посмотрим, что получится?» Взгляд Рута скользнул по обрыву, сложенному из гранита полевого шпата, прослоек какой-то более темной породы. И вдруг он, резко нырнув, оказался под корпусом двигателя. «Пожалуй, немного накренится», — сказал белый дракон, который лучше, чем Джексон, видел в густой тени расселины. «Кто на дальнем краю?» «Хет, Кларинат, Силврат, Джерлат. Попроси их опуститься как можно ниже». «Выполнено. Теперь пусть отпустят, но будут готовы в случае необходимости ухватиться опять. Нельзя, чтобы двигатель рухнул в пропасть». Хет говорит, если ближний край двинется вперед на пол длины дракона, там есть подходящий выступ. Передай ему нарту. Уже передал. Джексон увидел, как махина двигателя слегка подвинулась и улеглась на место. Дело сделано. Джексон дал знак всадникам, находившимся лицом к нему, осторожно опустить свой край. Когти драконов замерли в нескольких дюймах от стержней, но тяжеленный груз не шелохнулся. Джексон взглянул на прикрепленный к запястью циферблат. Прошло 8 минут. Он подал знак подниматься и велел Руту сказать драконам, чтобы они приземлились на краю расселины. «Как там наши сеятели?» – спросил он затем. «У них все в порядке», – уверенно ответил белый дракон. «Мирим один раз посадил опад, чтобы взглянуть на зародыши нитей на поверхности. Их там оказалось гораздо больше, чем она ожидала. Предупреди Пат, чтобы Мирим не вздумала брать ничего с собой», — твердо приказал Джексон. Не хватало им приобрести экспонат из прошлого, отстоящего на 17 веков. Пат говорит, что многие из них испорчены. Тем более не нужно их трогать. Пат и не собирается. Джексон взглянул на часы. Прошла еще минута. Драконы и всадники с любопытством озирались по сторонам. «Монарт говорит, что Тгелан сказал, пусть теперь нити сколько угодно падают на эту планету», — заметил Рут. «А двигатели не могут взорваться прямо сейчас?» «Нет, судя по показаниям, которые Бенелек снял с датчика при проверке. Интересно, как там дела у Флара?» Маленькая стрелка обошла еще один круг. «Позови остальных, Рут. Нам пора возвращаться». Через 8 секунд зеленые, голубой и коричневые всадники присоединились к отряду. Теперь предстояло выполнить самую ответственную часть работы, внушавшую Джексону наибольшее опасение – благополучно вернуть всех всадников и драконов в настоящее. «Рут, передай драконам, каждый должен вернуться в свой веер. Нас не было 14 минут, так что, по идее, нет вероятности, что на обратном пути кто-нибудь может столкнуться с самим собой, ведь правда? Джексон, сколько раз можно тебе повторять? Я уверен, что никто из них не заблудится во времени. Каждый дракон отлично знает дорогу в свой веер. И пусть каждый дракон внушит своему всаднику, что этот приказ должен быть выполнен беспрекословно, без всяких исключений, продолжал настаивать Джексон. Я скажу им, что они находятся слишком далеко от Перна, чтобы своевольничать. Да они и так послушаются, во всяком случае драконы. Рут ненадолго замолк. Вот, я им передал. Конечно, я не королева, но все драконы мне доверяют. Все еще тревожась, Джексон попросил Рута подняться над поверхностью планеты, чтобы драконы могли его видеть. «Как только все вернутся в свои вееры, пусть сразу снимут скафандры, чтобы коричневые могли их собрать и переправить в Форт Веер». «Ну да, для нашего следующего рейса». Джексон поразился. В тоне дракона звучало явное самодовольство. «Значит, можно не беспокоиться, если Рут настроен так уверенно». Он увидел, что все головы повернулись в их сторону и, подняв руку, дал сигнал к возвращению. Секунду спустя он велел Руту взять курс на Икогаму. Странно, но ему казалось, что на обратном пути время тянется еще медленнее. Тем не менее, на 30-м вдохе они оказались в грузовом отсеке корабля. Там их ожидали Рамота и Леса. Мгновение, и рядом появился Флар. Джексон посмотрел на часы. Флар отсутствовал ровно 15 минут. Максимальное время, которое дракон способен провести без кислорода. Грузовой отсек был освещен недостаточно ярко, чтобы Джексон смог разглядеть, побледнела ли шкура Мнемента. Переведя взгляд на Рута, он убедился, что его дракон по-прежнему сияет белизной. «Кажется, мы справились», — сказал он. «Как там остальные?» «Монард говорит, все в порядке. Хет...» И Джексон почувствовал, как внутри шевельнулся страх. «Хет докладывает, что все вернулись, правда, у некоторых драконов неважный вид. Если дело только в этом, то лучшее средство – хорошая еда. Ты-то сам как?» «Отлично. Мы справились как нельзя лучше. Во всяком случае, пока».